Первая хорошая новость — у него не было проблем с законом. Ничего серьезного за ним не числилось, за исключением двух штрафов за превышение скорости в 2002 году, тогда на местной дороге установили камеры. И после двух штрафов он стал осторожнее. Тони ел, смакуя каждый кусочек. Вторая хорошая новость, ну, если не для его близких, то для него самого, скончался он скоропостижно. Ничем не болел, ни от кого не зависел, умер от тяжелого сердечного приступа. Решил поучаствовать в состязаниях по гребле, но по пути к своей лодке упал. Скорая приехала слишком поздно. Тони представил, каково было Блайту. Ошеломляющий взрыв боли, потеря контроля, страшное понимание, что вот она смерть, надвигающаяся тьма, бесконечное одиночество и никого из близких рядом. Некому сказать «прощай», некому сказать «прости». А он знал, что склонен к инфаркту. Не думаю. Ему диагностировали ишемическую болезнь сердца, но, судя по всему, это никак не повлияло на его образ жизни. Он играл в гольф, обожал речные прогулки и ходил на работу. Вечером обычно выкуривал по сигаре, выпивал в день чуть больше половины бутылки красного вина и несколько раз в неделю с удовольствием ужинал в дорогих ресторанах. Имея виды на долгую и здоровую жизнь, люди так себя не ведут. «Как ты все это раскопала?» — озадаченно спросил Тони. «Так я же детектив!» Взяла да и позвонила коронеру. «И он вот так тебе все рассказал? И даже не поинтересовался, для чего тебе эти сведения?» Тони знал, что не следует удивляться бесцеремонности, с какой полиция относится к частной жизни граждан, но все же иногда его поражало, как легко добыть информацию, которая по всем правилам должна считаться конфиденциальной. «Ты ведь могла и соврать, что ты коп». «Ну, конечно, он спросил, зачем я звоню». Я заверила его, что к смерти Эдмунда Блайта мой звонок не имеет никакого отношения, просто на нашей территории некто выдает себя за него. И потому мне нужны некоторые точные детали, которых преступник знать не может. Улыбнувшись, Кэрол положила себе щедрую порцию таркадал. «Какая ты коварная!» — восхитился Тони. «Я бы никогда до такого не додумался». «Да что ты говоришь?» — подняла брови Кэрол. «Я сама видела, в какого хитрого змея ты превращаешься во время допросов преступников. Мне бы и в голову не пришло задавать вопросы, которые тебе кажутся совершенно логичными, когда ты пытаешься влезть в чужую шкуру». Тони согласно закивал. «Верно. И спасибо, ты была права. Ничего страшного в том, что ты мне рассказала, нет». «Ну, это еще не все. Готов слушать дальше?» В животе Тони вдруг как будто завязался тугой узел, и он с трудом сглотнул. Честно говоря, не уверен. «На мой взгляд, то, что я хочу рассказать, не причинит тебе никакого вреда», — осторожно сказала Кэрол. «Я бы так на тебя не давила, если бы думала, что тебя это расстроит». Тони перевел взгляд на шумный зал ресторана. Судя по лицам посетителей, здесь были представлены все аспекты человеческих отношений — любовь и работа, ссоры и примирения, радость и грусть, семейные узы и первые свидания. И любой из посетителей мог перейти из одной категории в другую. Так чего ж так боится Тони? Чем может повредить ему мертвец, который ничего не знал о нем, пока был жив? Тони повернулся к Кэрол, которая все это время не спускала с него глаз. «Как же мне повезло, что у меня есть Кэрол», — подумал Тони. «Даже несмотря на то, что иногда ее настойчивость сводит с ума». «Хорошо», — сказал он. «В общем, твой отец был умным малым», — начала Кэрол. «Он не был моим отцом». Внезапно разозлившись, прервал ее Тони. «Прошу тебя, Кэрол, не называй его так. Как бы ты на меня ни давила, с этим я примириться не могу». «Прости, пожалуйста, я не хотела, просто ляпнула, не подумав. Как ты сам предпочитаешь его называть?» «Не знаю», — пожал плечами Тони. «Эдмунд, Блайт. Друзья звали его Артуром». «Тогда пусть будет Артур», — согласился Тони и уставился на свою тарелку. «Извини, что нагрубил. Просто я не могу думать о нем, как об отце. Совсем не могу. Я тебе уже говорил, понятие «отец» подразумевает какие-то отношения. Плохие или хорошие, откровенные или лживые, полные любви или ненависти, неважно какие. А у нас с ним не было никаких отношений». Тони, лишь взглянув на виноватое лицо Кэрол, тут же ее простил. «Артур был умным малым», — продолжила она. «Через пару лет после твоего рождения основал компанию «Сарджинг». Чем он занимался до этого, я не знаю. Я беседовала с одной женщиной, которая работает в Сардженке уже 30 с лишним лет, но и она не знала, чем занимался Артур до того, как приехал в Устер. Сказала только, что он родом откуда-то с севера. «Видимо, из Галифакса», — криво усмехнулся Тони. «Именно там тогда жила моя мать. А чем занимается этот Сардженк?» «Они разработали какую-то сложную технологию и стали выпускать одноразовые хирургические инструменты. Их фишкой было то, что Артур придумал делать одноразовые инструменты из смеси пластиков и металла. После использования инструменты не выкидывались, а шли на переработку. Только не выспрашивай у меня тонкости процесса, я в этом ничего не понимаю. Знаю только, что технология совершенно уникальная. Артур даже ее запатентовал. У него вообще было много патентов». Улыбка смягчила черты лица Кэрол, и Тони сразу вспомнил, почему люди так часто недооценивают ее, считая слишком доброй для работы в полиции. «Похоже, ты не единственная творческая личность в вашей семье». Помимо своей воли, Тони остался доволен услышанным. «У моей матери много недостатков, но слабое воображение в их число не входит», — заметил он. «Впрочем, я рад, что свою креативность унаследовал не только от нее». При упоминании матери Тони лицо Кэрол перекосилось. Тони это совсем не удивило. Две женщины не взлюбили друг друга с первой встречи. Тони тогда лежал в больнице после жестокого нападения одного из пациентов. Он довольно паршиво себя чувствовал и не мог служить буфером между Кэрол и матерью. А уж когда Кэрол не позволила Ванессе прибрать к рукам завещанное Тони поместье Артура Блайта, их взаимная неприязнь перешла в открытую ненависть. Ну, между Артуром и Ванессой имелось одно серьезное различие. Все как один сходятся во мнении, что Артур Блайт был хорошим человеком. Он не только здорово соображал, но и как работодатель вел себя чрезвычайно порядочно. В его компании даже принято делить часть прибыли между работниками. Он был очень общительным, щедрым и приятным человеком. На него работало около 25 сотрудников, и он знал все об их семьях. Помнил, у кого как зовут детей и прочее в том же духе. 2 года назад, когда он продал компанию, то пригласил всех сотрудников с семьями на выходные в загородный отель за свой счет. Кэрол умолкла и выжидающе посмотрела на Тони. «Неудивительно, что его все любили», — отозвался тот. «Единственное, чего никто не понимал, это почему он так и не женился. Женщина, про которую я говорила, ну, та, что проработала с ним не один десяток лет, ни разу не видела, чтобы он где-нибудь появился в сопровождении дамы. Кое-кто думал, что он гей, но она так не считала. Говорила, что он просто робел перед женщинами. Она даже предполагала, что еще в молодости он или овдовел, или развелся, и с тех пор избегал завязывать прочные отношения. Я, кстати, пробила его по базе и выяснила, что он никогда не был женат».